Глава 4. Подарки и пожелания. Часть 1. Какой же пир без саке? «Останешься дома», — распорядился я. «Поможешь Осузу по хозяйству. На рынок с ней сходишь, покупки отнесешь, дров наколешь, забор подлатаешь». «Я должен всюду сопровождать вас». Упрямец Каанай стоял стеной. «Возражал мне, стервец этакий». «Я должен, господин». «Только по служебным делам, лентяй!» Эту подробность я уже успел выяснить у Фуда. «Если я веду дознание или отправляюсь в управу, Каанай должен меня сопровождать. В остальное время я волен использовать его как обычного слугу, который обязан делать, что прикажут, а не таскаться за своим хозяином, как привязанный. Я не знал, примет ли Осузу помощь безликого. Может и побрезговать». Матушка так точно побрезгует, еще и раскричится. Но и водить Мегеру за собой, всякий раз следя, чтобы его не обижали, ловить враждебные взгляды окружающих – нет. Этого мне тоже не хотелось. Надеюсь, на рынке его никто не тронет. Сейчас я собирался в додзё и не хотел, чтобы меня там видели с безликим. Сенсей, ясное дело, и виду не подаст. Так он на то и сенсей. Зато... остальных вряд ли остановит мое служебное положение. Горячие головы. Начнут гнать Мегеру, посыплются оскорбления, кто-то хлестнет его плетью или палкой приложит. А мне отдувайся. Не хватало еще устроить поединок из-за Каонай. Рассердится Исухира, выгонит. А ведь мое пребывание в додзё только стало налаживаться. Появились деньги для оплаты занятий. Но едва я преподнес сенсею увесистый мешочек, как выяснилось, за мое обучение воинским искусствам теперь платит служба карпа и дракона. И что прикажете делать? Трудиться с двойным усердием, дабы оправдать расходы казны и не ударить лицом в грязь? Вечерами, когда отец был в настроении, он занимался со мной. Раньше я втайне об этом мечтал. Вот... сбылось, правда, не так, как мечталось, совсем не так. Ладно, хватит. Нечего ворошить прошлое. Насколько я знал, Исухира вел сейчас сложные переговоры с господином Хосимото, начальником городской стражи. Сенсей хотел, чтобы мой отец оставил службу и вел занятия в его додзё. Хосимото в целом не возражал, но выставил ряд условий. В ответ учитель выставил свои. Медленно и осторожно они приближались к решению. Шаг, шажочек, остановка. Так крадутся два тигра к лакомой добыче. И вкусненького хочется, и драться желания нет, и лицо потерять нельзя. Встречались через день, пили чай или саке, любовались кленами, пламенеющими на склонах гор, вели беседы, полные намеков и поэтических образов. По крайней мере, так утверждали сплетники. Меня на эти беседы никто не приглашал. «Просим прощения!» — гаркнули за воротами. «Прощение? Не здесь ли живет?» «Живет уважаемое семейство!» «Тарюмон?» «Да, Тарюмон!» Я рывком распахнул створки. Здоровяк, стоявший на улице, от неожиданности отшатнулся и налетел на своего спутника, такого же громилу с тяжелой корзиной в руках. Вторая корзина, сплетенная из полос бамбука, стояла на земле у ворот. «А парни-то знакомы». «Доброе утро, Рейден-сан». Оба поклонились с удвоенным почтением. «Господин Акайо передает вам свои наилучшие пожелания. Этот скромный подарок он шлет в знак своего безмерного к вам уважения». В ближней корзине лежала рыба. Лоснилась, отблескивала на утреннем солнце. Сверху пристроилась лакированная деревянная коробка с неведомым мне содержимым. Из второй корзины наружу свешивались щупальца осьминогов. Щупальца вяло шевелились, намекая на свежесть улова. Судя по испарине на лбах и румянцу на щеках, слугам довелось изрядно попотеть, чтобы дотащить скромный подарок до нашего дома. «Морские окуни нодогуро, свежайшие, только из воды. Копченая скумбрия, вяленый хираме, сушеные анчоусы, креветки Эбби, отборные в две ладони. И еще!» Театральным жестом слуга приподнял крышку коробки. «Тобико, икра летучей рыбы!» «Не откажите!» — пробасил второй. «Соизвольте принять!» «Тобико я ни разу не пробовал». Знатоки хвалили ее за сочность, нежность и сладковатый привкус. Но мало ли что болтают знатоки. Не с нашими доходами, в особенности с прежними доходами. Баловать себя такими деликатесами – это не взятка, сказал я себе. Решение вынесено, дело закрыто. Новому Акайо и его предприимчивой жене от меня больше ничего не нужно. Какая же это взятка? Это подарок. Подарок удачу не спугнет. Это вам не дурная примета. В животе предательски заурчало. Хозяин передает свои глубочайшие извинения. За что? За то, что не оказал вам достойный прием. Первый раз глубочайшее. Что ж, не станем обижать хороших людей. Я не в обиде на уважаемого Акайо. Я с благодарностью принимаю его щедрый дар. Как он поживает? Здоров ли? Надеюсь, у него все хорошо? Благодарим за заботу, Рейден-сан. У хозяина все хорошо. Разве что палец. Что же случилось с его пальцем? Надеюсь, ничего серьезного? Если честно, мне не было никакого дела до пальцев торговца рыбой. В чьем-то теле хозяйничал веселый пес. Но вежливость требовала проявить участие. «Пустяки!» – заверил первый слуга. Он сердито зыркнул на своего товарища. Нечего, мол, языком молоть. «Вчера хозяин по неосторожности отсек себе левый мизинец. Рыбу разделывал», — добавил второй. И хмуро уставился на осьминогов. Казалось, это они виноваты в несчастье хозяина. «Очень жаль. Вы обратились к лекарю?» Лекарь заверил, что все заживет. «В лучшем виде». «Чему тут удивляться? Чужое тело, чужое дело». Я вспомнил семенящую походку бабушки, когда она первые дни обживала отцовское тело. Разделка рыбы – непривычная работа. Небось, еще и пьян был. Нет, удивляться тут решительно нечему. Передайте хозяину мои сожаления по поводу его досадного ранения. Советую ему быть поосторожнее. Надеюсь, на этом его неприятности закончатся. Ага, передадим. Передадим, Рейден-сан. Слово в слово. Куда поставить корзины? Я показал, куда. Выпроводил слуг со двора. Обернулся к Осузу и Мигеру, молча взиравшим на все это богатство, благоухающее морем. Поход на рынок отменяется. Мигеру, выпотроши окуней. Потом Осузу скажет тебе, что делать дальше. Я сурово посмотрел на Осузу. Служанка старалась держаться как можно дальше от безликого, но взгляд мой поняла правильно. «Да, господин, я ему скажу». Мигеру кивнул. «Вот и хорошо. Вечером нас ждет пир горой. На обратном пути из додзё надо будет купить саке для отца. Может, и мать выпьет чашку. Какой же пир без саке?»